Крыть было нечем. Следующие 5 минут мужчины потратили на обсуждение параметров мобильной исследовательской лаборатории и способов ее доставки по частям в СОТУ так, чтобы не стало известно третьим лицам. «Господин Аниси», — Дмитрий окликнул посланника, когда тот уже собирался уходить. Причем в этот раз на своем языке. Такидзир обернулся и вопросительно поднял подбородок. «Мне нужен незасвеченный комплект документов на реальное лицо. С моим профилем, официальный». Японец задумчиво посмотрел на соотечественницу, потом спросил, насколько крепкий, выдерживающий любую проверку кроме очной ставки с теми, кто знает меня лично. «Поможете?» Взгляд и лицо Ржевского были простодушными. Шу припомнила его утренние слова о том, что для кое-каких целей есть смысл уйти на нелегал. Она не ожидала, что это делается подобным образом. «Наримацу-сан в роли главы клана Ивасаки вам сможет помочь в течение 5 минут», ответил человек Микадо, почему-то говоря о ней в третьем лице и глядя при этом на Ржевского. «Эй, а если я не соглашусь?» – возмутилась Шу. «В этом случае Дмитрий-сан обратится ко мне напрямую». Аниси коротко коснулся своим браслетом идентификатора партнера. «Вот мои контакты». Когда соотечественник скрылся из виду, покинув территорию, Дмитрий ухмыльнулся. «А ты не говорила, что тебе предложили должность толстяка? Пошли к нашим, тихушница». Он как-то естественно приобнял ее сбоку, бросив руку как обычно пониже спины. Поправлять или убирать его ладонь почему-то показалось неуместным. «Да я еще и сама не решила», — оправдываясь, ответила она. Потом добавила другим тоном. «Ты заметил, что я уже с твоей пятерней на своей голой заднице не спорю? Угу. И очень тебе благодарен. Дай хоть полопать», — прошептал напарник на ухо. «Раз а натянуть речь не идет, лапой», — покладисто вздохнула японка. «Ладно». По крайней мере, ощущения не являлись неприятными, не доставляли удовольствия, да, но и не раздражали. «Ржевский, можно тебя на минутку?» Трифонов, предусмотрительно остановившись на противоположном бортике бассейна, машет мне рукой. «Интересно, он дожидался, пока я освобожусь, обхожу озеро по дуге. Вроде же виделись недавно, слушаю внимательно. Ты в курсе, что Шувалова и Шереметьевы тебя своим кровником объявили?» Кто-то упоминал, указываю взглядом на дом, в котором мы совещались. «Кажется, вот я специально к тебе подошел, чтобы сказать, что это точно. На всякий случай. Спасибо, Алексей Викторович», вздыхаю. «Слушай, такой интимный момент останется между нами», понятливо кивает он, разворачиваясь и шагая вдоль водоема. «А чем мне чревата их кровная месть? Я вчера утром под удар менталиста попал, поясняю. Часть памяти потерял. Тут помню, тут не помню, тут рыбу заворачивали. Знаешь, если так подумать, то теперь особо ничем», друг родителей задумчиво оттопыривает вперед нижнюю губу. «Если б у тебя производственные мощности какие-то большие были, или торговля, или еще какой бизнес, тогда да. Но поскольку взять с тебя нечего, то я даже не представляю, чем они тебе досадить могут. Ну, всегда есть место физическому уничтожению», замечаю, сворачивая на боковую тропинку. «Биржу, в принципе, традиционно не уязвить, только законодательно, но такое пока не актуально. Я так понимаю, что тебя сейчас не просто уничтожить». Он косится на меня. «Мне их легче», киваю, причем предупредительно. «Маршрутов у меня стандартных нет, перехватить можно только случайно. С моим оружием дальность и точность поражения лучше, чем их магией. Это если они масштабирующимися кастами по площадям садить не начнут». «Не начнут. Комаров на собственном лбу топором никто не бьет. На автомате роняет Трифонов». «Хм, занятно. Вот и первые ошибки пошли. Ты о том, что в гонке за следующим месяцем они на эмоциях языком ляпнули. А теперь оказывается, себе хуже сделали. Ага. Дим, а это ты их наследников?» «Да». «Скажешь, за что? Я понял, что ты на дочь Демидова намекал, но может какие-то подробности будут. Я не настаиваю», торопится оговориться друг родителей. «Без купюр рассказываю все обстоятельства». Звучит как небылица, серьезно заявляет обитатель золотого квадрата. «Даже не знаю, как относиться. Алексей Викторович, ты же чувствуешь, что я не вру», вздыхаю. «Просто страшно тебе и оттого поверить боишься. Ладно, на тебе». Так все и было, слово Ржевского. Трифонов забористо и долго матерится. Потом без перехода спрашивает: «Дим, как думаешь, есть у нас шансы вольности города отстоять? Или лучше все быстро продать и валить к черту из Соты, раз город семье понадобился? Шансы есть всегда. Другое дело, что, как говорят японцы, Шанс против серьезного профессионала бывает невелик, и вырывать его нужно уметь любой ценой. Дим, я боюсь сейчас сходу как ты шашкой махать, зябко ежится собеседник, несмотря на жаркую погоду. Но хочу, чтобы ты знал, если вдруг деньгами или еще чем негласно могу помочь. Спасибо, принял. Алексей Викторович, кое-чем уже можешь помочь. Дай совет мне, чтобы кое-какую вышку связи на своем участке официально поставить. Надо вернуться в наш списочный состав. Совета города? Ну, думаю, проблемы не будет. Единогласного решения, конечно, ждать не приходится, но по нынешним временам мы шестеро точно проголосуем. А тебе больше и не надо. Шунари Мацу говорила, вроде, единогласное решение должно быть. Припоминаю детали вчерашнего разговора в ресторане, когда люди Ивасаки полезли глушить нас инфразвуком, а сам толстяк был еще жив. Шуваловы, Шереметьевы и Романовы потеряли наследников. Они сейчас за процедуры топить не будут, у них другие проблемы, сумрачно поясняет Трифонов. Да и твои эскапады в адрес Воронцова, Царевича, прочих, тебя уже бояться начинают. Если коротко, насчет восстановления статуса можешь не переживать. Считай, вернул, не парься. Спасибо на добром слове, Дим. Если что, моих детей у тебя на участке можно будет поселить, он словно начинает стесняться. У тебя сейчас такая защита на имении стоит, что прямо завидно. Примешь отсидеться? Да, в любое время, домов хватает, говорю твердо и четко. Викторыч, единственный момент, у меня защита, не тот купол, который снаружи виден. Это иллюзия. Да ну, да не может быть, честно, не вру. Такая иллюзия, точнее, ее генератор, как дворец стоит. Где взял, если не секрет? Мать невесты дала на время, кашусь на плавающую как дельфин Мадину. Семья Эмира, красиво жить не запретишь, вздыхает друг родителей. Ладно, если в городе хуже станет, я тогда отпрысков к тебе отправлю. Рядом с тобой все равно безопаснее, по-любому. Я-то согласен, но больше, по причине портала к Далии. Если что, в него убрать всех из зоны боевых действий, минута, самая лучшая защита. Почему? Мне интересен ход его мыслей, поскольку он на ходе в залив не знает. Тыш отморозок, пожимает плечами собеседник. Чуть что не так, вокруг тебя только трупы, а взять с тебя при этом нечего. Получается, штурмовать твои бастионы, армию положить, а в случае успешного взятия, только моральное удовлетворение. За последние пару суток в городе все поняли. Ух ты, приятно, чё, и логично. Ну и твои союзы, добавляет Трифонов. Наримацу, Альфутаим, Барсуковы. В принципе, хватило бы одной первой фамилии, чтобы кроме регулярной армии к тебе и лезть никто не подумал. После сегодняшнего дня, спасибо, что детей приютить согласился. Хорошего дня, ни за что, дети, это святое. Спасибо и тебе. Глава 18. Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дали Альфутаим. Здравствуйте. О, Виктор Петрович, какими судьбами, удивился Ржевский. Пообщавшись с Трифоновым, он вернулся к бассейнам. Там уселся на бортик, одетый в одно полотенце, и задумался. Хотел поблагодарить то, что вы для нас сделали. Проехали. Легкомысленно отмахнулся блондин. Сейчас его больше занимал вопрос, в чем возвращаться домой. Одежды больше не было, ассигнации в кармане тоже безвозвратно сгорели. Кстати, интересно, а сколько там было? Неужели опекун предпочитает золото именно поэтому? Мадине стало интересно. А ведь под удар плазмой и огнем Дмитрий попадает регулярно, бумажных денег действительно не напасешься. Какой ты хитрый и предусмотрительный, озвучила она тихо собственные мысли, кивая на кучку золота, которую попечитель старательно завязывал узелком в краешек полотенца. Карманы сгорели вместе с одеждой. Ржевский покосился на нее, но ничего не сказал. Вместо этого продолжил разговаривать с Демидовым. Виктор Петрович, верите, больше всего ставит в неловкое положение и раздражают именно подобные благодарности. Ну проскочили и проскочили, искренне рад за вас. Как там Алина, кстати, рассказала много интересного про свой плен и про то, как вы их освобождали. Так, потомок гусара энергично поднялся. Можете сделать мне одно одолжение, говорите. Промышленник, судя по интонациям, которые сейчас слышала менталистка через громкую связь, не особо-то и напрягся, потому что долг за дочь отплаченным в полной мере не считал. Давайте вы больше никогда этого не будете упоминать, мне, кому-либо еще, неважно, кое-кто от чего-то напрягся. Хорошо, а вот фабрикант озадачился, он явно ожидал какой-то другой просьбы. Мадина потянулась и перевернулась на живот. В отличие от родных краев, летнее солнце здесь не обжигало, грех не пользоваться. Опять же, где и когда еще в таком виде походить придется. Кстати, опекун что-то вспомнил. Виктор Петрович, помощь нужна, слушаю. Документами не поможете? Кроме нее рядом никого не было, оттого блондин не заморачивался и говорил открыто. Какими? Голос Демидова на том конце заинтересовался. На меня и на девушку со мной. В идеале, какой-нибудь рабочий ваших заводов или предприятий, или даже квалифицированный специалист. Допустим, что-нибудь по механике. Я сейчас сверну деятельность, вздохнул фабрикант. После случившегося некоторое время возобновлять работу не планирую. Это понятно, терпеливо выговорил Ржевский. Так даже лучше. Работал парень у вас, остался без работы. Вылетел из съемного жилья, оказался на улице. Вот документы. Степень надежности, оригиналы, должны выдерживать любую проверку, кроме очной ставки. Это же только на нижние сословия получится сделать, Демидов удивился. Дмитрий Иванович, даже инженерную должность уже не смогу, а пусть будет. Нижние сословия даже лучше. Блондин возбудился и забормотал. Взять с такого человека нечего, магического дара нет, всех активов, физическое здоровье да аккуратность. Виктор Петрович, а, хорошо бы с рекомендацией вашего кадровика, дескать, ума парень невеликого, но крайне аккуратен, старателен и порядочен. Возможно такое, для вас возможно и не такое. Я понимаю, спрашивать о целях и подробностях бессмысленно, скорее, не тактично, деликатно ушел от ответа Ржевский. Недели через 2-3 расскажу, а пока не обессудьте. Я вам пришлю в течение пары часов, куда и к кому обратиться. Скорее всего, будет кто-то со вспомогательных производств из центра империи. А в соте я какими судьбами? Сюда перемещен в рамках наших внутренних процессов. Еще раз спасибо за все, что вы для нас сделали. Уже в расчете, Виктор Петрович. Опекун разорвал соединение, под влиянием эмоций оглушительно хлопнул в ладоши и радостно потер руки. Хряк-ра-ра-бум. Его босые ступни глухо выбили чечетку. Основной комплект документов нарисовался. Отягощенное завязанным в уголок золотом, полотенце радости хозяина не выдержало. Распахнулось, скользнуло вниз, а дальше упало в воду и стремительно исчезло. Золото быстро тонет же, невозмутимо объявила Мадина, наслаждаясь замешательством попечителя. Говорила она громко и с тем расчетом, что услышат остальные на том бортике. 3 наримацу, 2 барсуковых, 1 левашова и 1 альфутаим, не сговариваясь, с интересом уставились на кое-какую анатомическую деталь блондина. На джип в силу профессии видела. Они смотрели не столько из любопытства, сколько из женского охотничьего инстинкта и вредности, что эгоистичный бабник постеснялся и покраснел. Ой, Ржевский стремительно напрягся и уставился в воду, провожая взглядом свое тонущее добро. Побледнел он, кстати, вовсе не от неловкости, но другим это могло и не быть понятным. Не еет. В следующий момент потомок гусара размашисто перекрестился, посуровил лицом и решительно шагнул вперед. Бульк. Стихия приняла его по тому же сценарию, что и первый раз. Вода сомкнулась над головой, отделяя неуступчивого и ершистого блондина от удивленно разинувших глаза спутниц. Твою маму. Мадина не стала тратить времени на вставание. Оттолкнувшись из неудобного положения, используя профильный буст, она вошла в воду даже раньше, чем отреагировала Виктория Барсукова, а та со своего берега прыгнула практически мгновенно. Русские женщины надежны, сердобольны и отходчивы, теперь на джип это могла утверждать профессионально и наверняка. Там же, через некоторое время, Дим, ты дурак, Далия, традиционно наплевав на приличие, сидела над Ржевским на траве в купальнике, то есть скрестив ноги и выставив, ХМ, на показ узкую полоску ткани между ними. Виновник еще одного переполоха, приведенный в чувство по второму кругу, пока за сиськи никого схватить не успел. Он лежал с отмороженным видом, таращился в небо расфокусированным взглядом и что было сил сжимал в ладони тот самый край скомканного полотенца, в который было завязано золото, другой конец опять служил ему одеждой за отсутствием альтернативы. Обрадовался неудачно по одному поводу, сомнамбулой ответил попечитель, продолжая таращиться в никуда. Бац, а монеты в воду улетели. Упускать было нельзя, без подробностей. Рассчитывал, что вы спасете. Не ошибся. Спасибо. Рыжая Барсукова фыркнула и возмущенно подняла брови. Открыла рот, чтобы что-то сказать, но сдержалась и молча покрутила пальцем у виска. Затем без слов сплюнула в траву. Я горжусь тобой как партнером, Анари Мацу сейчас выглядела зеркальным отражением Ржевского, такая же задумчивая и отмороженная. «Так, как презираешь смерть ты, в наше время уже мало кто способен жить», — ровно продолжила японка. У Мадины закралось на мгновение профессиональное подозрение. «Возможно, пара неадекватов просто шифруется удачно, потому и нашли друг друга, что сдвиг по фазе у обоих однотипный. Просто больные люди, это не настолько большая сумма, чтобы так себя вести», задумчиво заметила молчаливая Асата, внимательно разглядывая единственного в их компании мужчину. «Я удивлена, восхищения кузины не разделяю, но было интересно». Блондинка Виктория, откачавшая пострадавшего повторно, ничего говорить не стала. Она звонко постучала открытой ладонью по лбу вначале себя, потом Ржевского. Тот не отреагировал и продолжил равнодушно пялиться в горизонт. «Кажется, впору о кое-чем здоровье переживать», — заметила менталистка. «Дим, с тобой все в порядке? Сиськи показать?» «Да», — опекун убедительно изобразил зомби. «Кислородное голодание просто. Жизненные функции чуть угнетены, скоро пройдет, наверное. Пусть тут лежит», — решительно заключила Юки. «В третий раз, надеюсь, можно не переживать. Добудьте кто-нибудь одежду, пожалуйста». «Ни к кому не обращаясь», — безэмоционально изрек потомок гусара. «Очень надо. С меня на сегодня хватит». Виктория выпрямилась и принялась одеваться. «Ржевский, иди в задницу». «Присоединяюсь», — вздохнула рыжая Наталья. «Хотя я б еще здесь повисела». Эти слова были сказаны сестре. Магесса Агняс, к сожалению, огляделась по сторонам. «Вика, ты же не уйдешь так после всего, что между нами было», — бесчувственно проскрипел опекун. Его глаза сходиться в одной точке не желали. «А что между нами было?» — хмуро спросила Барсукова. «Я чувствовал, как бьется твое сердце». Мужская рука вытянулась, указывая пальцем на левую грудь собеседницы. «Рада за тебя, Ржевский, а у тебя с головой точно все в порядке?» — поинтересовалась водница. «А то выглядишь, скажем честно, не очень. В этот раз почему-то больше воды нахлебался. Шок, сейчас пройдет». Блондин неожиданно сел. Полотенце от резкого движения дернулось и кое-что открыло. «Тьфу на тебя», — вздохнула рыжая. «Знаешь, это какая-то манипуляция. Отвезите меня домой, пожалуйста. Мне нехорошо. Останьтесь, а?» Кое-чей взгляд стал наконец осмысленным и просительно оглядел присутствующих. «Вика, Наташа, к вам обращаюсь в первую очередь. Не уходите, мне будет вас не хватать». Альфутаим с интересом наклонила голову к плечу, не сводя взгляда с виновника интриги. «Вот скажи, почему я его сейчас на три буквы не пошлю?» — спросила одна Барсукова у другой. «Добрые мы», — угрюмо ответила та. «А кое-какие козлы и сволочи этим пользуются. Предположим, пока еще не попользовался», — возмутился блондин. «Кажется, начало жевать», — заметила менталистка вслух. Даже личико покраснело. Она протянула руку и потрепала попечителя за щеку. «Фуф, уже не чаял увидеть». Из Моготак Сержевский прошлепал босиком сквозь защиту имения. Оказавшись на участке, он жизнерадостно заозирался по сторонам. «Родной дом, располагайтесь». Левашова от чего-то принялась распоряжаться, видимо, на правах инициативного сторожила. «Что за спектакль был?» — доброжелательно поинтересовалась Альфутаим, когда они пошли по аллее втроем. «Да не совсем и спектакль», — поежился блондин, завязывая узлом полотенце на себе и не заботясь ни о какой другой одежде. «Золото он развязал и решительно сыпал под ближайший куст. Потом заберу. Наш Димуля что-то задумал», — поделилась с двойняшкой мыслями Мадина. «Сам до конца не уверен, идея авантюрная даже для него, но с нами сейчас поделится, вот увидишь». «Вы родные?» — кивнул опекун. «С вами поделюсь. В Семи озерах все видели, что я пострадал и какое-то время буду вне игры». «Зачем?» — «На какое-то время решил что-то типа полевых исследований провести. Пожить среди народа, как народ, ничем от него не отличаясь. Два комплекта документов именно поэтому», — сходу ухватила суть Далия. «Угу, но на самом деле комплектов даже три будет», — Ржевский постучал ногтем по браслету. «С Накасаны списались, хотим встретиться. Думаю, и у них кое-какими бумагами разживусь». «Шу говорила, они как наш Демидов, только не наш, а их. Утечек не боишься?» — серьезно поинтересовалась Наджиб. «Я не в курсе, как у них выглядит документооборот, но когда столько кругов по воде», — она подвигала бровями, — «от упавшего в озеро камня. Я думаю, утечка от японцев потребует времени», — покачал головой попечитель. «Когда наши, семья в частности, что-то пронюхают, если пронюхают, какое-то время они будут разбираться с двумя параллельными японскими следами. Я чуть понимаю», — как подобный розыск работает, ответил он на невысказанный вопрос Дали. Если в данном случае и ошибаюсь, то уверен, что не на много. А от Демидова комплект бумаг зачем? Запасная личина, резерв, чего хочешь добиться? Подняла бровь Аль-Футаим. И почему решил притвориться Харуном Аль-Рашидом? А кто это? Фамилии не слышал, что за тип? Потомок гусара живо заинтересовался в ответ. Был в наших местах такой правитель. Чем прославился? Тем, что переодевался простым человеком и вместе с визирем ходил ночью по городу. Считал, что подобным образом больше узнает жизнь простого народа, соответственно, сможет что-то сделать для подданных. Лучше, чем если видеть жизнь только из дворца, достаточно лаконично передала суть близнец. Нормальная схема, кивнул Ржевский. Толковый был парень ваш Аль-Рашид, да, что-то типа того. Зачем? Да собрать информацию, ответил блондин после паузы. Образ Димы Ржевского хорош всем, кроме незаметности и конфиденциальности. Простой народ, насколько я сужу по вашей магосети, к тебе вполне расположен, заметила Мадина, щелкнув себя по амулету. Ржевский, фамилия Слон, бронированный боевой слон, если вашим языком, вздохнул Дмитрий. Да, он хорош для действий, но сейчас немного не та ситуация. Продолжай. Принцесса подхватила собеседника под руку и направилась вдоль периметра участка. Перед действиями нужно принять решение. Перед принятием решения нужно оценить обстановку. Для оценки обстановки обычно собирают информацию. Ты выбираешь очень нетривиальный способ, покачала головой менталистка. Мы, конечно, поддержим тебя во всем, но сейчас даже я не понимаю, что ты задумал. И не надо понимать, просто верь в меня. Ржевский подставил второй локоть. Наджип со вздохом взяла его под руку, дальше пошли втроем. На какие действия с нашей стороны ты рассчитываешь? Рубанула в лоб прямолинейная двойняшка. Какой поддержки либо содействия ты ожидаешь от нас? Продублировала Мадина. Останетесь за старших на моей половине участка по доверенности, связь через браслеты, ночевать скорее всего буду иногда приходить. Но нужно, чтоб на территории был кто-то, не робеющий ни перед какими властями в нашей стране. Кто-то такой, кто может послать на три буквы даже наследников вашего престола. Половиной лица улыбнулась Аль-Футаим. Да, слухи о том, мы с ним помолвлены, Наджип кивнула самой себе, что нас двое, не знает никто или почти никто. Соответственно, все местные власти, и даже столичные, абсолютно искренне полагают, что Дима Ржевский пялит Далию Аль-Футаим, и собирается на ней жениться. Двойняшка кивнула тоже, потому что уж от кого-кого, а от принцессы Эмирата даже потомку бравого гусара не увернуться, если он воспринимает ее как женщину хоть сколь-нибудь серьезно. Нормальная легенда, чё, заключила близнец, поможете? Блондин с надеждой посмотрел на каждую по очереди. Поизображайте хозяйку дома в отсутствие хозяина, пока я по городу оперативной работой занят, да без проблем, фыркнула Далия. Все равно делать нечего, домой пока рано. «Хотя я и была бы благодарна за детали, ты же не планируешь иметь от нас секреты?» Мадина не любила резать откровенно в лоб, но сейчас не стала ходить вокруг. «Секретов не планирую, а вот сглазить боюсь». «Ладно, смотрите, опекун кое-что прикинул про себя и решился. Допустим, сейчас я первым делом пойду на таможню. Там буду консультироваться по вопросам контрабанды с таможенным офицером. Сами как думаете?» Под какой личиной это удобнее делать, как Ржевский, или как безвестный работяга с предприятий Демидова, который переехал сюда из середины империи и остался без работы, насчет таможни не поняла, Далия даже брови свела, ты просто теорию на эту тему не проходила, чуть нахмурился опекун, впрочем, через секунду его лицо разгладилось, если тебе нужно отравить или убить человека так, чтобы никто ничего не заподозрил, кто должен консультировать по способам, медицинский эксперт, Мадина в отличие от подруги знала ответ, или криминалист, тот, кто определяет для полиции, сам помер или убили, угу, Дмитрий кивнул, а если тебе нужно сжечь чужой склад так, чтоб не потушили и не поймали, и чтобы поджог выглядел как несчастный случай, кто должен быть инструктором, пожарник, Далия не была бы принцессой, если бы не умела схватывать на лету, тот, кто борется с пожарами профессионально и на личном опыте знает, что тушится, а что без шансов. Занятно, она посмотрела на блондина со смесью удивления и уважения. Прикольный подход, раньше не сталкивалась. Ты ж монархом работаешь, заметил попечитель, а не в полях. Зато ты что-нибудь другое знаешь такое, о чем я понятия не имею. А таможня, это, Мадине тоже стало интересно. В данном случае хочу два списка. Наиболее выгодные в этом месяце наименования. Раз, Ржевский кивнул на дом, в котором находился портал, что в обход таможни в ближайшее время будет цениться дороже всего. Второе, расклад, какие наименования таскают облеченные властью. Совет города, аппарат наместника, княжеские фамилии. Опять логично, Делия отдала должное сообразительности товарища. Знаешь, мне с тобой интересно. Мне с тобой тоже, фыркнул блондин. Если заметила, даже за попу не беру. Спасибо, коротко улыбнулась близнец. Оценила. А зачем тебе это все? Она повела рукой. Мне кажется, установить изготовителя этого блока нужно быстро, точно и не привлекая внимания к одиозному Ржевскому. Поскольку у меня негласного аппарата в распоряжении нет, все придется делать своими руками, пояснил опекун. На такой работе следы всегда остаются. Я пока не знаю, с чем могу столкнуться и обо что споткнуться, потому скользкие оперативно-розыскные мероприятия лучше проворачивать по другим документам. Интуиция. Какое-то время они шагали молча. Так чё, поруководите хозяйством, кое-кто не выдержал первым и повторился. Да, но ты все время должен быть на связи и я должна знать, что делать. От них двоих на правах первой в иерархии ответила Альфутаим. Можешь взять и наш амулет, прямая связь со мной, техническим гением типа Аниси доступной быть не должна. Возьму, связи много не бывает. А почему ты на Римацу не попросил? Далия походя расставила все точки над буквами. Во-первых, на ней половина участка уже висит, удивился попечитель. Мало ли, как сложится. Во-вторых, на нее их император решил повесить клан Ивасаки. Она и так будет разрываться на шпагате, а если еще этой текучкой ее пригрузить, точно не здраво получится. Сколько времени могут занять твои изыскания? Обдумав услышанное, спросила уже менталистка. С недельку, наверное. Как пойдет, в таких моментах заранее загадывать нельзя, извиняющимся тоном пояснил Ржевский. Бывает, что за день или два картина так разгладится, что и вопросов не остается. А бывает, что до руды считай докопал, а мозаика не складывается. Интерлюдия 1. Разговор абонентов домов Шереметьевых и Шуваловых. Жив, да, тонул в семи озерах, причем дважды, но его оба раза бабы спасли и откачали. Потом в имение отвезли, видимо, отлеживаться. Лучше б, конечно, утоп. Во втором голосе явственно слышится сожаление. Тем более, что с их традиционным бухаловым, да на воде, никто бы особо и не удивился. Говорят, после второго раза как пришибленный был. Даст бог, в голове что-то повредилось, авось не без последствий. Он и раньше умом не блистал. Блистать не блистал, а детей наших уже не вернешь. Сложно спорить, голос мрачнеет. Что думаешь? Полдня понаблюдаем. Мне говорят, что сквозь ту защиту глазом скоро пробьются. Амулет хитрый, не наш, но люди тоже серьезные работают. Если он есть на участке, одно, если нет, будем думать. Интерлюдия 2. Добрый день. Извини, я на минуту опоздала. По порталам полдня перемещалась, чтобы сюда домой и обратно попасть. Ариса Накасаны начала кланяться спасителю. Нет. Блондин в последний момент удержал ее, успев схватить за плечи. Завязывай кланяться по-японски. Пойдем, вон то здание. Ты сказала, по-русски говоришь свободно? Да, японка сменила язык. Говорю, тебе помощь тоже не отказываюсь, как ты просил. Своих предупредила, чтобы несколько дней не ждали, твой контакт им оставила. Что будем делать? Изображать жениха и невесту, которые приехали сюда и будут устраиваться на работу. Ты, если что, никакая не японка, а уроженка востока нашей империи, по крайней мере, на ближайшую неделю. Вот откуда русские имя и фамилия при моей внешности, понятливо кивнул Ариса, принимая бумаги и внимательно просматривая их от начала до конца. На людях говорим по-русски, да, наедине, тем более по-русски. Нам сюда, спаситель свернул к желтому зданию, здесь квартиру снимем, потом в банке денежный перевод получим. Кто тебе сказал, что я из клановых шиноби, догадался еще там, в здании. Потом Аниси в ответ на мой вопрос кое-что подтвердил, а я сопоставил. Позвонил, спросил, ты сама честно ответила. Ты опасно умный, пошутила японка с намеком на улыбку. Одной рукой она придержала дверь, второй подтолкнула спутника вперед. В других обстоятельствах твоя догадливость могла бы тебе дорого стоить, тихо добавила Накасаны. Такидзи рассказал, ты нечистая, это ваша лазутчица. Так, факультативное образование. Поверь, засование носа и в меньшие секреты этот самый нос часто отрезают, вздохнул Ариса, вместе с головой, как правило. Я подумал, мы не чужие после того небоскреба, хотя знакомы мало, да. Именно поэтому я согласилась вычеркнуть неделю из своей жизни, чтоб помочь тебе по первой твоей просьбе. Глава 19. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница факультативного курса ИГРЮ, основной офис школы в префектуре МИ. Квалификационные тесты сданы с отличием экстерном. Это была самая странная миссия в жизни. Не сказать, что Ариса в свои годы повидала прям много, но кое-какой опыт имелся, взять хоть и последний провал. Как тебе жилье? Напарник, он же спаситель из плена, ожидал ответа с затаенной тревогой. Видимо, переживал о ее комфорте. Наивный и неопытный, пхи. Японка без лишних слов подняла вверх большой палец. Точно, блондин требовательно впился в нее взглядом и не отпускал, рассверливая переносицу. Более чем, ты у нас на островах не бывал, утвердительно кивнула она. В наших студенческих кампусах не жил, школьных общежитий частных школ не видел, квартиру не снимал с первой зарплаты, наконец. А ты когда это все успела? Ты же маленькая. Он озадачился. Опять же, из семьи непростой. Где ты, и где общежитие? Что ты там потеряла? Шутишь? В своей стране ориентируюсь. И как минимум на практике учила. Ты понял, где? Ариса прикинула. Как короче пояснить? Смотри, здесь почти 30 квадратных метров или 3 сотни квадратных футов. Комнат практически две, если занавеску повесить. Накасаны провела пальцем по ребру дверного проема. Не надо никаких тряпок развешивать. Я нормальную дверь за час соображу. Отмахнулся заказчик на автомате. Продолжай, кухня, тоже отдельное помещение. Азиатка ткнула большим пальцем за спину. У нас обычно первая квартира выпускника университета, 10 квадратных метров, государственный стандарт, сотня квадратных футов. Ржевский задумался, удивленно оттопыривая нижнюю губу. Стандарт, 10 метров на рыло, включая все, угу. Я и говорю, здесь просто шикарно. Опять же, чистый мини-газон. Она не удержалась и присела на корточки возле панорамной стеклянной стены окна, под которой в каменном полу вместо одной из плит метр на метр была насыпана земля. В середине рос самый обычный зеленый горошек, маленький пока. Очень хорошее место, явно не для нашего социального статуса по легенде, заключила японка. У меня моя квартира в Киото меньше. Чё? Наниматель наконец переварил, но до сих пор не поверил. Ты живешь в 10 квадратных метрах. Все жилище как санузел. Стоп, остановила она себя. Никаких заказчиков и нанимателей, поскольку денег с него никто брать не собирается, как и услуг либо ценностей. Партнер в небольшом проекте, так точнее. Ну да, пожала плечами Накасаны, с интересом касаясь пальцами маленького зеленого стручка. Санузел, 1,5 квадрата, шкафы встроены в стены, кухня и комната вместе, студия, мрак. Половина страны так живет, покачала головой выпускница ИГРЮ. Как минимум начинает с этого и еще неплохо, если так. Задумчиво вытянувшееся лицо блондина отражало некую работу мысли. Спаси Христос, что еще сказать? Половины квадрата не хватает, кстати. В смысле, ты сказала, 10? Дмитрий принялся азартно загибать пальцы. 1,5 санузел, 8 комнат и кухня. Итого 9,5, где еще 0,5. Если всего 10, дверная ниша и коврик на полу в ней. Ржевский, да залезь ты в магосеть. Она нахмурилась, поскольку трата времени на подобную дискуссию выглядела неразумной. Загрузи пару картинок, посмотри своими глазами. Заодно можешь тексты почитать, ты же наш язык знаешь. Он прижал палец к губам и покачал головой. Страхов Сергей, затем указал на нее. Страхова Алина, еще не замужем, но фамилию жениха ты взяла после помолвки. Никаких Ржевских больше нет, даже наедине. Я-то помню, хмыкнула Ариса с намеком. Но тогда и ты про мое настоящее и прошлое языком не болтай даже наедине. У Алины Страховой кое-какому специфическому образованию взяться неоткуда. Виноват, шмыгнул носом блондин. Больше не буду. Договорились. Или правила есть, и соблюдаем оба, или золотые слова. Партнер энергично закивал, соглашаясь. Прямо как будто не маленькая девочка, а хороший специалист. Я хороший специалист, несмотря на то, что маленькая девочка, улыбнулась японка. Последний провал не в счет, на улице было жарко. Пока добрались сюда общественным транспортом, подтверждая легенду, вспотели не по одному разу. Она сбросила одежду, снайперским броском зашвырнула ее в корзину для грязного белья и босыми ногами пошлепала в сторону санузла. «Ты же в душ со мной?» Поскольку никакого движения за спиной не случилось, Накасана возле двери обернулась. Ржевский застыл, выпучив глаза, задрав брови Малони на затылок и смешно отвесив нижнюю челюсть. Что-то не так, она нахмурилась и оглядела себя с ног до головы в настенном зеркале. Вроде все в порядке. «Уй-уй-уй», блондин, не меняя странного выражения лица, вытянул в ее направлении указательный палец. «Это», Ариса сообразила, на что он так бурно реагирует, после чего удивилась в ответ. «Ты же с нашими девчонками живешь, с тремя наримацу. Они что, в одежде в ванну ходят?» На напарника по миссии стремительно и успешно напал демон косноязычия. «Или вы порознь купаетесь?» Догадалась Накасаны. «Заняятно». Так, японка вернулась и принялась расстегивать пуговицы мужской рубашки, решительно освобождая кое-кого от одежды. «Маленький урок, даже два. Если мы хотим выглядеть убедительно, пусть и наедине, соответствовать легенде должно все». «Согласен», напряженный блондин качнул подбородком, убедительно изображая мраморную статую. «Не реагируй бурно на меня, раздетую в таком случае. Для тебя это обыденное и привычное зрелище, ничего особенного. Всего лишь поднадоевшее женское тело, которое ты используешь по назначению давно, оно тебе даже приелось где-то. Угу». Взгляд партнера, заскользивший по ее анатомии, очень контрастировал с текстом. «Могут работать такие системы наблюдения, что мы и не заметим», серьезно пояснила очевидная Ариса, вздыхая. «Ты же не хуже меня понимаешь». «Да, но, во-вторых, если ты мы», поправилась она, «будем отыгрывать две разные маски, это всегда путь к провалу». «Меня Шереметьевы так и вычислили», призналась Накасаны. «Ты красивая», выдавил из себя Ржевский. Японка закончила снимать с него рубашку и взялась за штаны. Кое-какая деталь мужского организма красноречиво говорила, что возникла небольшая проблема, переходящая в минутную задачу. «Давай быстренько», — предложила она. «Если ты так будешь реагировать, мы далеко не уедем». В качестве иллюстрации она щелкнула ногтем по оттопырившемуся бугорку на мужских брюках. «Нет». Взгляд блондина полыхнул возмущением, удивлением и решительностью. Напарник взвился в воздух на добрый метр и отпрыгнул настолько же. «Не понимаю», — честно призналась выпускница Игорю, глядя ему в глаза и делая шаг следом за ним, вперед, не давая разорвать дистанцию. «Это неправильно», — хмуро зачастил товарищ по миссии, отступая еще на шаг. «Я обещал, ты, а я, нет». Его взгляд затравленно заметался по сторонам, он зачем-то скрестил ладони поверх штанов пониже брючного ремня. «Ты создаешь проблему там, где она решается ровно за минуту». Накасана снова шагнула вперед. Ржевский продолжил пятиться назад, чтобы через мгновение упереться спиной в стенку. «Сережа Страхов, ты же не собираешься спать в коридоре или на балконе?» Ариса прижала его в углу, отступать дальше было некуда. «Или, если у тебя есть свои интересные мысли насчет нашего соответствия легенде, то просвети и меня, это требование». В глазах блондина возникла отчаянная решимость камикадзе, получившего последний приказ. «Это неправильно. Я не должен тебя использовать так, особенно когда ты мне помогаешь в таком. А-а, у них же другая религия», — припомнила Накасаны. «Концепция первородного греха. Совокупление официально считается предосудительным, если только оно не для размножения и в законном браке». «Как хочешь», — ровно кивнула азиатка. «Не настаиваю. Но мыться нам все равно придется вместе. Это еще почему? Что интересно, глаза Ржевского, в отличие от рта, действовали обособленно и гнули свою линию, пялились куда надо и вполне определенно. Потому же, почему мы не разговариваем с тобой по-японски даже наедине?» «Цо», блондин вздохнул и погрустнел. «Черт, да, ты как будто не рад», подмигнула Ариса, подходя вплотную и по второму разу принимаясь за мужские штаны. «Я же вижу, ты воспринимаешь меня как женщину. Чего завис? Я слово дал самому себе, когда просил тебя помочь», — угрюмо пояснил Ржевский. «Я не буду тебя использовать как женщину, точка. Зря. Но я с уважением отнесусь к любой твоей позиции и поддержу тебя в любом решении». Японка взяла блондина за руку и решительно потащила в душ. «Ты вспотел», — пояснила она. «И чё, у меня очень тонкое обоняние», — деликатно намекнула азиатка. «К тому же, если мы вообще ничего не будем делать вместе, в случае наблюдения извне будет подозрительно. Хм, а так хоть купаемся как муж и жена». «Ладно, остальное в браке действительно далеко не каждый день», — признала она. «Но должен же быть хоть какой-то интимный компонент». «Сейчас нет никакого наблюдения», — отмахнулся Ржевский, старательно поворачиваясь спиной и становясь под воду. «Откуда знаешь?» Накасана принялась разминать мужскую спину, добросовестно прорабатывая наиболее напряженные мышцы. С ее оценкой его тезис совпадал, но она, в отличие от Ржевского, имела специальный магодетектор. При заселении первым делом посмотрела на его показания. Родовой бонус. Если бы работала какой-то техно или мага, почувствовал бы. Прослушки сейчас точно нет, видеосигнала тоже. Ух ты, навык тренируется. Японка мгновенно возбудилась. Не думаю. Врожденное, шмыгнул носом товарищ, зримо расслабляясь под воздействием чужих пальцев, мнущих спину. Слушай, а приятно, признался он через 2 секунды. Я знаю, улыбнулась в мужской затылок она. Кстати, а что есть ЦО? По контексту значение вроде понятно, но ты лучше уточни. Технические средства охраны. В нашем случае, правда, скорее будут технические средства наблюдения. Странная у него школа, подумала японка, никак не комментируя услышанного. Техника, это перспективно, но сегодня большая часть негласного надзора осуществляется скорее магическими средствами, чем техническими. Про себя она решила не полагаться на кого-то еще и контролировать обстановку в этом направлении лично. Никто из мужиков, особенно заказчики, не любит, когда исполнитель превосходит их профессиональным кругозором. Скромность вообще благо и миссии только на пользу. За некоторое время до этого Далия Аль-Футаим, царствующий монарх Эмирата Залива, имение Ржевских, внутренний конфликт, припечатала Далия, выслушав Ржевского. Ты растешь во всех смыслах, развиваешься, из старых штанов понемногу вырастаешь. Причем тут штаны? Хмуро бросил блондин, сидя на здоровенном булдыгане верхом и бездумно болтая в воздухе ногой, образно. Вспомни себя вчерашним утром, ну помню, и чё, какое у тебя было перманентное желание при виде каждой новой женщины в досягаемости? Известно, какое. Ржевский просветлел лицом, улыбнулся и неприметно заглянул в ее декольте, как ему казалось. А теперь, принцесса мягко улыбнулась и не заметила, глядя в горизонт. Сейчас первым делом думаю, а не обижу ли девчонку? Потомок гусара стремительно погрустнел. «Почему? Вы очень часто беззащитные. Я за кучу народу отвечать начал, кое-кому так и вовсе идти было некуда». Дмитрий непроизвольно покосился на наджип, загорающую вдалеке. «Продолжай», — поощрила Далия. «Ну, если я в каждую, кто от меня зависит, буду пытаться с энтузиазмом хреном ткнуть, неблагородно как-то получится. Некрасиво и непорядочно», — сделал вывод товарищ. По лицу было видно, что анализ зрел у него давно, но он лишь сейчас назвал все вещи своими именами. «Ты что-то еще хотел добавить?» Принцесса отлично видела его мысли по лицу и не собиралась позволить отмолчаться. «Сволочью себя неохота чувствовать, на подлость похоже местами. Ты рыцарь, защитник», Аль-Футаим не замедлила с обратной связью. «Тебе близки именно эти настройки личности. Защитник никогда не сделает своим больно осознанно». «Продолжать?» По лицу Ржевского было видно, что он уже и сам все понял. «Да не надо», — вздохнул собеседник, явившийся на профилактику по своей инициативе. «Ясно все, нельзя давить эгоизмом на тех, кто от тебя зависит и тебе доверился. Не парься», — принцесса коснулась его локтя. «Хочешь предсказание от начинающего монарха? Валяй», — вяло согласился товарищ. «У тебя все будет хорошо, ты суперский, а личностный рост — всегда дискомфорт на первых порах. Ты все делаешь правильно». Она решительно сгребла его за плечо, притягивая к себе и касаясь висками. Ржевский осторожно покосился в ее сторону, но его ладони на удивление остались на месте. На ее памяти как бы не впервые. «Все у тебя будет, и в этом плане, тоже сверх ожиданий», — продолжила Далия. «Просто тебя старого уже нет, а новый еще не до конца сформировался. Дай ему немного времени на адаптацию, если хочешь, это мой профессиональный приговор. Хренасе, ты умная». Удивлялся потомок гусара искренне. «Глубже на джип видишь», он тягуче посмотрел в горизонт. «Это потому, что она к своему читу привыкла», серьезно ответила Аль-Футаим. «Видит мысли напрямую, расслабилась, анализировать отвыкла. Глубоко без ментала заглядывать перестала, рефлекс подсел. А я могу только на себя рассчитывать, поэтому думаю в 16 раз больше. А теорию ты лучше нее изучила, помню». «Не торопи события», мудро улыбнулась Далия, тоже глядя в горизонт. «В политическом плане предсказывать не берусь, но то, что в самом скором времени у тебя с бабами проблем не будет, попомни мое слово». «Твои слова, да богу в уши». Непосредственно отреагировал Ржевский. Принцесса рассмеялась. «Верь мне, я тоже никогда не обманываю, а по тебе уж и вовсе все прозрачно. Ошибка исключена, заселились, документы годятся». Ариса разравнивает по тарелке ровным слоем приготовленное мною рагу, с интересом изучая его состав. «Какой дальше план? Сейчас пойду устраиваться на работу плюс дела по мелочи, в отличие от нее, я ем ложкой, забрасываю в рот полную, чтобы с удовольствием зажмуриться, вкусно получилось». Ты пойдешь в банк, снимешь деньги и пройдешься по магазинам, да купить продукты, то все в новую квартиру. Да тут вроде все есть, она оглядывается по сторонам. Или есть какая-то обязательная программа? Нет, специальной программы нет. Слушай, я понимаю, что в наших кругах о таком не спрашивают, опускаю взгляд в тарелку, чтобы не давить на нее. Но ты не хочешь рассказать, на чем засыпалась. И какая была задача? В принципе, я могу ответить на этот вопрос. Японка подбирается, на удивление. Но в обмен ты расскажешь, какие цели ставишь сейчас. Хорошо. И почему целый изначальный притворяется второсортным иммигрантом, переселяясь из золотого квадрата в съемную конуру в многоэтажке? Эй, ты же сказала, нормальное жилье. Здесь не понял. Пора обижаться, для меня нормальное, да. Тебе тут менее комфортно. Начинай отвечать первым. Ну, на земле всяко веселее, чем в скворечнике, еще и людьми сделанным. Но объяснять такого не будешь, а она наблюдательная. Ты в курсе грядущих перемен в соте? Начинаю с вопроса. Имеешь в виду желание его августейшества взять назад слова своего предка и из вольного города сделать вас коронным? Я в курсе. Об этом, по-моему, сейчас все в курсе. Здорово. Это первый слой их легенды. О втором тоже знаешь? Усиление магического ядра. Рутений. Большие запасы здесь. Если царь не является в вашем городе единственным хозяином, он будет вынужден у вас рутений покупать. Она делает большой глоток чая. А зачем покупать, если можно брать бесплатно у самого себя? Заодно и налоги вы будете тратить на него и отдавать их в столицу, а не себя благоустраивать, и так жирно живете. Снимаю шляпу, коротко кланяюсь из положения сидя. Ответ на твой вопрос. Я хочу взять в аренду конструкторско-производственные мощности. Производственный цех с возможностью проведения исследований, если точно, чтоб препарировать известный тебе блок. Потом, у меня здесь, упираю палец в висок, есть перечень изделий. Если его поставить на поток, можно очень неплохо заработать. Хочу запуститься. Перечень секретный, не от тебя. Детектор биологических объектов, детектор портальных маяков, детектор магических и техноизлучений, постановщик помех для открытия магических маяков на закуску. Это революция в нашем деле, немного подумав, говорит Ариса. И это же не главная цель, а ты хорошо соображаешь, ворчу. Параллельно с разработкой этих устройств буду курочить блок. Тот самый, решил выступить в роли живца, других вариантов нет, признаюсь нехотя. Она реально видит насквозь и соображает стремительно. К сожалению, быстро разработчика и производителя на свет не вытянуть, только так. А зачем это тебе? Взгляд собеседницы сейчас не вяжется с ее невеликим возрастом. Люди способны на большие прорывы в науке. Изобретение колеса, расщепление атомного ядра, усиление магического ядра – все это инструменты, которые мы открыли или откроем. Поняла только про колесо. По последнему пункту в курсе опосредованно, потому что лично поковыряться не успела, меня расшифровали. Неважно, отмахиваюсь. Главное, у таких мощных инструментов результат может быть как в плюс, так и в минус. Например, усиленный огневик может как в шахте пустую породу выжигать, так и в городе кварталы, с людьми. Ха-ха-ха, маг и в шахте. Такого даже ухань нет, уж на что они никакой работой не брезгуют. Вот видишь, а я не хочу, чтобы из моего города пошел блок, который усиливает сжигающих города. И как ей еще объяснять? Прогресс неизбежен, вздыхает собеседница, доедая свою порцию и протягивая руку за добавкой. Вкусно. Я знала, что ты идеалист. Сережа, к сожалению, люди по натуре вначале думают о разрушении. В шахте адепта усиленного магического ядра точно можешь не ждать. Она заразительно смеется. Я посмотрю на того, кто придет меня спрашивать. Не исключаю, что продукт одинокого гения просто попал не в те руки. Где я учился, говорили, отрабатывать нужно все версии. Что будет, если изобретение изначально имело целью оружие, и придет заказчик, который тебе не понравится? Приторможу научную работу, насколько смогу, без деталей. Битва с ветряными мельницами. Идиомы не слышал, но о смысле догадываюсь по контексту. Благодаря более чем тесному общению с кое-какими личностями из залива я очень хорошо знаю, что на подобное отвечать. Когда сжигали пророка Ибрагима, маленький муравей принялся таскать во рту воду на костер. Там же, через некоторое время, никогда бы не подумала, что Ржевский не станет трахать меня и уйдет на нелегал в своем городе только за тем, чтобы вычислить производителя усилителя ядра. Ариса задумчиво размешивает сахар в чае. Неисповедимы пути кое-кого, пожимаю плечами. Твоя очередь. Как тебя раскрыли у Шереметьевых, менталистка? Мои блоки и амулеты. Она поднимает над тарелкой сложный перстень, объединяющий два пальца, рассчитанный на третий ранг максимум. А подъехал четвертый, причем из канцелярии вашей принцессы. Форс-мажор. Она из-за стенки меня почувствовала, потом вырубила. Я даже среагировать не успела. Досадно. Салютую поднятым в воздухе бокалом с соком. Ты молодец. Очень хорошо держалась. Я тобой восхищаюсь. За ее простыми на первый взгляд словами стоит то, чего непосвященный человек, не бывший в этой шкуре, вряд ли поймет. Кстати, та менталистка выпала с 23 этажа, опускаю взгляд. У земли ее спасли, но она вроде с ума сошла. От страха. Да ну. В глазах накасаны вспыхивает детская радость. Правда, какая у меня фамилия, намекаю, красноречиво наклонив голову к плечу, слово, приятно, если хочешь, можешь сегодня вечером после своей работы поднять вопрос супружеского долга, весело улыбается японка, я, наверное, уже не против, хренасе, заявочки, и ведь не объяснишь, что на такой работе я совсем не Ржевский, я подумаю, разговор абонентов домов Шереметьевых и Шуваловых, ну что, как корова языком слезала, точно? Через их новую защиту пробиться получилось. Ненадолго, но вышло. Нет его на территории. Баб полное имение, причем таких, что и в таком виде, что а его нет. По крайней мере, не видно. Да уж, загадочно. Ладно, спасибо. Свободная экономическая зона, город Сота. Таможенный департамент, отдел оформления транзитных грузов. Привет, где ваш старший сидит? Перед разделительным магостекломостойку хлопнул ладонью светловолосый крепыш. Кто такой? Дежурный служащий слегка удивился. Житель города, посетитель удивился в ответ. Твое какое дело? Или вопросы не расслышал? Так я могу и погромче спросить. А я могу сделать так, что ты, босяк, больше никого спрашивать не будешь. Холодно процедил таможенник. По внешнему виду он безошибочно определил, что тип, даже не дворянин. А ну встал и представился по форме. Лицо блондина налилось кровью. Дежурный от греха подальше активировал амулет вызова начальника. Пацана он не боялся, в этом здании обламывали и не таких. Однако любой шум нежелателен, деньги любят тишину, особенно большие. В их же подразделении финансы крутились без преувеличения огромные. «Вот, пришел меня равнять», — пояснил служащий старшему через мгновение, когда тот появился в рабочем зале малым порталом. Хренасе, блондин тем временем изумился. «Народ, царь же мобильные порталы еще вчера запретил. Вам закон не писан или вы отчаянные по верхней планке? Кто такой? Зачем пришел?» Бесстрастно осведомился начальник отдела, и не думая пояснять случайному визитеру, что законы в этом мире существуют не для всех. Вместо него это снисходительно сделал подчиненный. «Специальная служба, внутренние циркуляры, общая юрисдикция здесь не работает. Вы в Соте. Здесь особенных нет. Даже принц пешком в администрацию пошел». Блондин говорил с таким внутренним убеждением, как будто что-то видел своими глазами. Таможенники переглянулись, ухмыляясь сразу по всем пунктам. «У каждого своя работа», — дипломатично скруглил углы начальник отдела. «Так кто ты сам-то такой, и чего хотел? Разговор есть». Пацан зашуршал по стойке бумагами. «Третье сословие, даже магоидентификатора нет», служащий и не подумал скрывать разочарование. Повертев в руках документ, он не стал его раскрывать, запустив по стойке обратно владельцу. «Я, Сергей Страхов, мастер золотые руки первого демидовского производства», со значением представился крепыш. «Хочу кое-что ввести, кое-что вывести. Вот, пришел с государевыми людьми проконсультироваться. Как сделать так, чтоб всем было выгодно?» Одновременно с его словами по полированному дереву скользнула пара золотых высокого номинала. «Ну так бы и сразу», — немного отмяк начальник отдела. «Обойди с той стороны и иди за мной в ту дверь». Посетитель относительно серьезный, в неписанных правилах шарит. За поздороваться в этом здании брали чуть меньше, чем заплатил блондин, но его пока с деловой стороны и не знали, так что все плюс-минус честно. Чего хотел ввозить? Офицер занял место за рабочим столом и кивком предложил крепышу стул для посетителей. Раньше чем занимался, как давно в городе? Сейчас будет понятно, в кутузку его или можно поработать. Возможно, даже без подстав и честно. Хотя последнее, откровенно говоря, вряд ли. Глава 20. Что хотел ввозить? Раньше чем занимался, как давно в городе? Я, конечно, не на джип, но по роже таможенного офицера и без ментала видно. На нем клейма негде ставить. Отвечаю по порядку. Что хотел ввозить? Это вы мне сейчас расскажете. Устраиваюсь поудобнее, забрасывая ногу на ногу. Раньше синхронизировал скрипты в сложных амулетах, даже рекомендации есть. В городе недавно. От кого рекомендации? От Демидова, от Самбура. Ух ты! Тип выныривает из размышления и смотрит на меня иначе. Они ж по разному профилю работали. Это готовые изделия у них по разному профилю идут. Качаю головой. А физика процесса одинаковая. Смотри, вот пример. Беру усиленный магией скоросшиватель с его стола. Вы здесь в своей конторе, скорее всего, работаете с зачарованной бумагой. Оно и понятно, таможня. Пока говорю, быстро раскручиваю примитивный артефакт на две половинки и перемычку, вместо отвертки используя ноготь. Под нагрузкой кое-какой элемент подсаживается, наблюдая внимательно. Интересно, неужели у меня прям все-все расовые настройки перенеслись? Мужик здорово удивляется. Куда лезешь? А ты не замечал, что последнее время он у тебя дырки хуже бьет? Смещает вдоль оси на нижних слоях, до конца пачку не протыкает? Параллельно продолжаю работать, не обращая внимания на вялые попытки фискала меня остановить. Ну, было, но это же не боевой амулет. Тип задумчиво следит за моими руками. Можно два раза стукнуть в крайнем случае. Если дырки съехали и листы в пачке косые, тоже невелика потеря. Это просто пример. Такое и в амулете связи может случиться, и в боевом, и на производстве. Тип сбой 1. Прикрыв глаза, прислушиваюсь к ощущениям. Смещение небольшое, крепление кристалла разболталось. Поискав глазами вокруг, беру его карандаш и аккуратно подстукиваю небольшую деталь с нужных сторон, ориентируясь на расовый бонус. И что дальше? Таможенник снисходительно смотрит то на меня, то на дырокол. Вообще-то для калибровки специальный инструмент нужен. На глаз да без снаряги, конечно, не та точность. Здесь утрирую и прибедняюсь наглейшим образом, смотря чьи глаз и чьи руки. Если человеческие, то да, без вспомогательной оснастки можешь сливать воду. А вот если руки выросли правильно, стало лучше. Старший отдела транзитного оформления сподобился на иронию. А ты возьми, попробуй. Повинуясь внезапному импульсу, подхватываюсь со стула сам и сгребаю со стоящей в углу тумбы пачку ежемесячных грамот поощрений. Они выполнены на толстой фольге, не на бумаге. Практически, сделаны на очень тонких листах металла, это даже не картон, наверное, чтобы получившие отличия подразделения могли вешать их у себя на месте работы, в том числе на улице под открытым небом. Мужик с изумлением набирает в легкие побольше воздуха, но сказать ничего не успевает. Хряк. Разровняв пластинки металла в подобие стопки, всовываю получившуюся пачку под скоросшиватель и весело бухаю сверху кулаком. На, владей. Теперь снисходительный вид у меня. Амулет запускаю скользить по столешнице расчетливым движением. Как и рассчитывал, он останавливается четко у края. Мужик, рефлекторно бросившийся вслед за артефактом, замирает на половине дороги через стол. Мое движение было четко выверенным. Никакие магические приспособления никуда по полу не летят. В душе возникает только досады. А ведь когда своих вокруг нет, то и юмора никто не оценит. Эха, шутить ведь по-разному можно, подобными жестами, в том числе. Держи, говорю. Подвигаю свежеотперфорированную пачку тонких металлических листов вплотную к нему. Теперь эти поощрения, все до единого, украшены двумя сквозными отверстиями. И на гвоздики повесить можно, бросаю для разрядки обстановки, поскольку угрюмая рожа собеседника на ровном месте напряглась и перестает мне нравиться. Дырочки готовы, а чего добру без дела на столе лежать? Добавляю как можно беззаботнее. Чего ты мне тыкаешь? Лицо служащего застывает, как будто он сейчас усилием воли взял себя в руки. Ты ж мне первый стал ты говорить. Побольше удивления на лице и в голосе. В отличие от моих девчонок, этот тип еще не знает, что лопоухое лицо жизнерадостного идиота – очень хорошая защита, похлеще ментальной. Таможенник не находит в первую секунду, что сказать. Открывает и закрывает рот пару раз, как рыба на суше. Настроение стремительно идет вверх. Люблю легкий шок оппонента. Правда, признаваться в подобных низменных наклонностях наоборот не люблю, оттого тщательно их скрываю даже от самого себя. В «Хартии города Сота» есть статья, продолжаю с недоумением, частично искренним. Все государевы люди, вы в том числе, во время контактов по работе всегда обращаетесь к гражданам и подданным на «вы». Приказ царя, ты же первый тыкать начал, я думал, на дружеские отношения переходим, мужик скрипит зубами, но ничего не отвечает. Интересно, а местный монарх знает, как его люди его же регламенты исполняют, хоть по поводу порталов, хоть по поводу вежливого обращения к пока еще ничем не запятнавшему себя посетителю, бардак в городе, чё сказать, и хорошо, если только в нем одном, а не в стране в целом. Впрочем, до чужих вотчин мне дела нет, тут бы Соту обиходить.